Глава третья. Незваные гости. Александр начал говорить по-сибирски спокойно, и все же чувствовалось внутреннее волнение в душе сидеющего молодого сибиряка. «Когда читал твою книжку, Анастасия, я был аспирантом в Московском университете, увлекался философией и психологией, изучал религии Востока, с увлечением изучал. И вдруг Анастасия, не за 39 земель, а рядом с домом моим в Сибири, где и родился я. И большую силу, логику и смысл почувствовал в ее словах. Родное что-то почувствовал, значимое. Перед этим необычным ощущением, родившимся во мне, померкли учения заморские. Бросил я все и рванулся домой, как к свету из тьмы рванулся. Увидеть захотел Анастасию, поговорить с ней. Домой вернулся и стал с Егорычем на катере ходить к месту на берегу тобой в книге описанному. Вычислили мы его с Егорычем. Время от времени и другие стали пытаться встретиться с Анастасией. Вы спрашивали об этом месте, но мы никого не привозили к нему. У местных жителей хватило ума сообразить и не поощрять паломников. Но однажды мы, я один, без Егорыча, привез на это место целую группу. Зачем ты это сделал? Тогда мне казалось, что поступаю правильно, для блага. Их было 6 человек, 2 крупных ученых. И по всему видно, с большими возможностями они были. Или те, кто стоял за ними и послал их, имели большие возможности. Остальные 4 — охрана. Вооружены эти охранники были пистолетами. Но и другое оружие в их арсенале имелось. И рации были у них. Меня пригласили в качестве проводника. Я согласился. Не из-за денег. Сначала долго говорил с ними. Они не скрывали, что цель их экспедиции — встреча с Анастасией. Их руководитель, седой, благообразный человек, Борис Моисеевич, понимал, что Анастасия одна может сделать для науки больше многих научных институтов. Они собрались вывести ее из тайги, создать ей условия для жизни в заповеднике, обеспечить охрану. Борис Моисеевич говорил: «Если этого не сделаем мы, сделает кто-нибудь другой. Да и всякое может случиться. Анастасия – необычное явление. Мы обязаны беречь и изучать его». Помощник Бориса Моисеевича Станислав, интеллигентный молодой человек, вообще, хоть и заочно, был влюблен в Анастасию. Я согласился с их доводами. Они наняли небольшой теплоход у кооперативщиков. На машине доставили на теплоход бочки с авиационным топливом. Когда мы прибыли на место, они на возвышенном берегу поставили палатки и вызвали по рации вертолет. Вертолет был оборудован аппаратурой для аэрофотосъемки, видеокамерой и еще какое-то необычное оборудование на нем было. Вертолет каждый день летал низко над тайгой и квадрат за квадратом производил съемки. 2 ученых каждый день просматривали отснятый материал. Иногда и сами вылетали на вертолете к заинтересовавшему их месту. Они искали поляну Анастасии, на которой и планировалось высадиться. Я представил, с каким грохотом будет садиться на полянку Анастасии вертолет, распугивая все живое. Вспомнил о маленьком ребенке Анастасии и подумал, что ревущий вертолет может напугать и его. Я стал предлагать ученым, чтобы они после определения местонахождения поляны не сажали на нее вертолет. Я предлагал ученым после обнаружения поляны с вертолета сделать карту и пойти к поляне пешком. Но Станислав пояснил, что Борису Моисеевичу будет трудно проделать такой длинный путь по тайге. Станислав тоже разделял мои опасения, касающиеся нарушения покоя обитателей тайги, но уверял, что Борис Моисеевич сможет постепенно успокоить и Анастасию, и малыша. На четвертый день все и случилось. Что случилось? Когда вертолет улетел делать очередную видеофотосъемку, а мы занимались кто чем, один из охранников увидел приближающуюся к нашему лагерю со стороны тайги одинокую женскую фигурку. Он сообщил об этом Борису Моисеевичу. Вскоре весь лагерь смотрел на приближающуюся женщину. Она была в легкой кофточке, длинной юбке, на голове платок повязан так, что закрывал и лоб, и шею. Мы стояли группой. Впереди всех Борис Моисеевич и Станислав. Женщина подошла к нам. На ее лице не было ни страха, ни смущения. Глаза. Ее необыкновенные глаза с добром, ласково смотрели на людей. И теплее от этого взгляда становилось. Казалось, что она смотрит не на всех сразу, а на каждого в отдельности. Какое-то непонятное волнение охватило всех нас. Словно обо всем позабыв, каждый упивался, нежился в тепле, излучаемой из необыкновенных глаз. А ей самой никто даже просто присесть не предложил с дороги. И заговорила она первой, спокойным и необыкновенно добрым голосом произнесла: «Добрый вам день, люди!» А мы стоим и молчим. Борис Моисеевич первым с ней заговорил. «Здравствуйте!» — ответил он за всех. «Представьтесь, пожалуйста, кто вы?» «Меня зовут Анастасия. Я к вам пришла с просьбой. Отзовите, пожалуйста, свой вертолет. Он неблагоприятен для этих мест. Вы ищете меня. Вот я. Я отвечу на ваши вопросы, на которые смогу ответить». «Да, конечно, мы вас искали. Спасибо, что пришли сами. Столько проблем отпало», — заговорил Борис Моисеевич. И он не предложил ей сесть, хотя у палатки стоял стол и раскладные кресла, не отозвал Анастасию в сторону от нас. Наверное, от неожиданного появления он тоже растерялся. Он сразу стал говорить о цели нашего приезда. «Да, очень хорошо. Вы сами и пришли к нам, а мы, собственно, за вами прибыли. Вы не беспокойтесь, вертолет сейчас отзовем». Борис Моисеевич дал распоряжение старшему из охраны, чтобы он связался по рации с командиром вертолета и вернул вертолет в лагерь. Его распоряжение было немедленно принято к исполнению. Потом он повернулся к Анастасии и уже более спокойно и уверенно заговорил с ней. «Анастасия, сейчас прилетит вертолет. Вы сядете в него вместе с нашими сотрудниками. Вы покажете нашим сотрудникам поляну, на которой проживаете со своим сыном. Вертолет приземлится там, где вы укажете, и вы заберете своего сына. Мы доставим вас вместе с ним в подмосковный заповедник. В заповеднике все будет обустроено так, как вы скажете. Так надо. Там вас никто не побеспокоит. Этот заповедник находится под постоянной охраной. После вашего поселения в нем будет усилена охрана. Лишь иногда в удобное для вас время с вами будут общаться ученые. Это будут достаточно подготовленные люди. Вам будет интересно с ними общаться, и им будут интересны ваши трактовки некоторых природных и социальных явлений, ваша философия. У вас, если пожелаете, будет достойнейший помощник. Это человек, который будет постоянно находиться рядом с вами. Он сможет понимать вас с полуслова. Он, несмотря на молодость, уже крупный, талантливый ученый. А к тому же он влюблен заочно в вас. И вы, как я думаю, достойны друг друга. Могли бы стать хорошей, счастливой парой. Он достоин вас не только своей ученостью, но и образом жизни. Он здесь». Борис Моисеевич повернулся в сторону Станислава, показал на него рукой, подозвал. «Подойди, Станислав, что же ты? Представься!» Станислав подошел, встал напротив Анастасии и, немного смущаясь, заговорил. «Прямо посватал меня Борис Моисеевич. Для вас, Анастасия, это может показаться неожиданным, но я действительно готов сделать вам предложение. Я готов усыновить вашего сына и относиться к нему как к своему ребенку. Вам я готов помочь в разрешении многих проблем. Прошу вас мной располагать как другом». Станислав элегантно склонил перед Анастасией голову, взял ее руку и поцеловал. Он был элегантен и красив собой. И если бы Анастасию переодеть в другую одежду, они действительно могли бы выглядеть красивой и достойной парой. Анастасия ответила Станиславу ласково и серьезно. «Спасибо вам за доброе отношение ко мне. Спасибо вам за беспокойство обо мне». И добавила. «Если вы действительно ощущаете себя достаточно сильным, чтобы направлять свою любовь, делать жизнь другого человека более счастливой и заполненной, тогда вспомните, может быть, среди окружающих вас людей, знакомых женщин, есть неудовлетворенная жизнью, в чем-то несчастная женщина. Обратите на нее внимание, полюбите, сделайте ее счастливой». «Но я хочу любить вас, Анастасия». «Я счастлива другим. Не тратьте на меня своих усилий. Есть женщины, которым вы нужней». Борис Моисеевич решил помочь замолчавшему Станиславу. «Тот другой, с кем вам, Анастасия, довелось встречаться? Вы, конечно, Владимира имеете в виду. Он далеко не самый лучший экземпляр нашего общества». «Подобные оценки из ваших уст не изменят чувств моих. Я чувствами не в силах управлять». «Но почему вы все же встретились именно с Владимиром? Человеком, далеким от духовности, науки, да и просто нормального образа жизни. Он же просто обычный предприниматель. Почему вы полюбили именно его?» «В какой-то момент я вдруг стал понимать», — продолжил Александр. «Борис Моисеевич, Станислав и вся прибывшая с ними группа имеют четко поставленную цель. Забрать, захватить Анастасию любым способом и использовать ее только в каких-то собственных интересах, использовать вопреки ее воле. И неважно, чья это идея, их собственная или приказ кого-то, стоящего выше, они будут стараться осуществить задуманное. И никакие, даже самые веские доводы их не остановят». Может быть, и Анастасия это понимала. Несомненно, она не могла ни знать, ни чувствовать их намерений. И тем не менее, она до конца относилась к стоящим перед ней мужчинам как к добрым, близким ей людям. Она искренне и откровенно говорила с нами о самом сокровенном, и это ее отношение, искренность сдерживали. Или, вернее, оттягивали насилие. Она так весомо парировала попытки Бориса Моисеевича и Станислава охладить ее отношение к тебе, что сделала бессмысленными их рассуждения на эту тему. Говорят, влюбленная женщина видит в том, кого любит, только хорошее, что бы он ни делал, кем бы ни являлся на самом деле. Но ее аргументы были иного рода. Когда прошло первое волнение после появления Анастасии, я смог тихонько включить диктофон. Потом я часто прослушивал и анализировал сказанное Анастасией. Я помню все, и это все переворачивает сознание. Что переворачивает сознание? Мне было интересно знать, как Анастасия отзывается обо мне. И Александр продолжил. После вопроса Бориса Моисеевича, почему вы полюбили именно его, Анастасия ответила сначала просто. «Такой вопрос бессмысленно задавать мне. Никто из влюбленных не сможет объяснить, почему он любит именно того, кого любит. Для каждой влюбленной женщины самым лучшим и значимым в мире будет только один, только ее избранник. И мой любимый для меня самый лучший». «И все же вы, Анастасия, не можете отрицать абсурдность вашего выбора. Пусть случайно произошедшую, но все же абсурдность. Ваша воля, способности, Аналитичность ума должна охладить первоначальный порыв, объяснить вам всю несостоятельность этого человека относительно других. Поразмыслите над этим. Размышления как раз и говорят об обратном. В данном случае на них бесполезно тратить время. Они лишь увеличивают загадочную необходимость произошедшего. Принять нужно все как есть. Принять абсурдность, парадокс? Это только на первый взгляд все так выглядит. Вы проделали длинный путь из Москвы, с трудностями добрались до этого места на берегу, задаете вопрос о моей любви, но не подозреваете, что это и есть парадокс, что большую ясность относительно этой любви являют собой события, произошедшие в Москве, и вам лучше бы поразмышлять над ними там. Не нужно было приезжать в такую даль. Что за события в Москве произошли? Они внешне просты, но лишь внешне. Владимир, как вы говорите, простой и ничем не примечательный, порочный человек, бросив все, приехал в Москву из Сибири сразу после встречи со мной. Он приехал, чтобы сдержать данное мне слово, организовать сообщество предпринимателей с более чистыми помыслами. У него уже не было денег, но он действовал. В Москве по адресу Токмаков переулок 14 стоит двухэтажное здание. Там раньше работали люди, возглавлявшие первое объединение предпринимателей. Потом лидеры объединения ушли. Умирало объединение. Владимир вошел в это здание, и в его пустующих больших и малых кабинетах началось оживление. Там он писал разные письма, обращался к предпринимателям. Он работал с раннего утра и до позднего вечера в своем кабинете и оставался там спать. К нему приходили, нашлись люди, которые стали ему помогать, поверили и в него, и в то, что он делал. Я просила его об этом, когда он был в тайге на моей полянке. Я рассказывала Владимиру, как это важно. Я выстроила и изложила ему план действий. Цели можно было достичь, выполняя план в последовательностях, построенных моей мечтой. Но сначала нужно было книгу написать. С ее помощью многое пояснить и распространить информацию. Книга должна была найти, объединить предпринимателей с чистыми помыслами, дать ему средства на осуществление этого плана. Но Владимир делал все так, как сам понимал и считал правильным. Он почти не вспоминал обо мне. Он понял значимость задуманного и жил им. Он шел своим путем, нарушив последовательность. Таким образом, цели достичь было невозможно. Но он этого не знал и действовал с неимоверным упорством, изобретательностью. Ему стали помогать другие люди, поверившие в идею. Медленно прорастали ростки нового объединения предпринимателей. Это было невероятным, но у него немножечко получилось. Они собирались вместе, и это были предприниматели с более чистыми помыслами. Список их адресов существует, можете убедиться. Мы читали этот список. Он был опубликован в первом издании книги. Но я должен разочаровать вас, Анастасия. Разочаровать. В списке значились и такие предприятия, как, например, завод «Кристалл», московский завод, выпускающий спиртные напитки. Его продукция несовместима с духовным понятием. Все в мире относительно. И он, «Кристалл», быть может, не самый худший относительно других. К тому же речь идет о помыслах, способных все менять. Материя сегодняшнего дня – плод помысла вчерашнего. Я могу согласиться с таким высказыванием. Однако ваш Владимир не смог организовать объединение предпринимателей с чистыми помыслами. Уверяю вас, Анастасия, вы сделали ставку не на того человека. Нарушив предначертанность событий, Владимир к цели и не мог прийти. У него не было элементарной возможности и средств распространить информацию, даже за пределы Москвы. Сложились неблагоприятные обстоятельства. Он лишился кабинетов для продолжения своей работы, средств связи и ночлега. Он вышел из здания, что в Токмаковом переулке в Москве. Вышел с небольшой группой людей, москвичей, ему помогавших. Вышел без средств к существованию, не в состоянии оплатить работу своих помощников, не имея никакого жилья и даже зимней одежды, оставивший семью и оставленной семьей. И знаете, о чем он говорил с небольшой группой москвичей, направившись к метро по улице Морозной? Он обсуждал, как все начать сначала. Он и в таком состоянии строил план, пытаясь что-то предпринять. Он предприниматель. Они, москвичи, шли за ним, слушали его и верили ему. Они его любили. За что, позвольте вас спросить? Вот вы и спросите у них, этих москвичей, за что? Что они в нем нашли? Пойдите в здание, что в Токмаковом переулке, и спросите у охраны здания, почему они, сменяя друг друга на своих дежурствах, приносили в баночках и разных свертках еду и каждый раз старались покормить его ужином. Старались сделать это так, чтоб не обидеть подношением своим. Они, эти мужчины-охранники, ему неподчиненные, варили дома разные супы, борщи и приносили их, чтобы он поел домашнего немножко. Они любили его. Почему? Еще поговорите, когда придете в это здание, с красивой женщиной, что там работала секретарем, бывшей актрисой. Она сыграла главную роль в фильме «Через тернии к звездам». Сыграла добрую девушку-инопланетянку. Хорошо очень сыграла. В очень хорошем фильме, призывающем беречь и любить Землю. Спросите ее, почему она, работая в другой фирме, находящейся в этом же здании, старалась незаметно и Владимиру помочь и помогала? Она не была его секретарем, но помогала ему. Почему она старалась принести моему любимому кофе или чай в обед? Она обставляла все так, как будто эта фирма ее снабжает сахаром, печеньем, чаем. На самом деле она приносила все это из дома своего. Она богатой не была. Она его любила. Почему? А он, Владимир, силы все равно терял и умирал. Физические силы в нем кончались, но и в предсмертном состоянии пытался цели достичь. Да, он предприниматель. И дух его силен. Анастасия, вы говорите аллегории. Что значит слова «все равно умирал»? Это в переносном смысле? Это в прямом смысле. Несколько дней, когда он был в Москве, его плоть была почти мертвой. Обычно в таком состоянии люди лежат без движения. А он ходил и действовал. Возможно, это благодаря вам, Анастасия? Все эти 42 часа ужасных. Ни на одну секундочку, ни на одно мгновение я не переставала обогревать его своим лучом. Но этого было недостаточно. Мой лучик не мог бы удержать жизнь в теле, где слабеет дух. Но дух Владимира боролся. В стремлениях своих дух смерть пришедшую не замечал. Он лучику помог. Потом еще на помощь моему лучики другие появились. Совсем, совсем слабенькие, неосознанные, но они были. Это лучики тех, кто окружал его в Москве и любил. Почти мертвая плоть стала заполняться жизнью. Перед искренней любовью, если она достаточна, смерть отступает. В любви бессмертие человека, в способности воспламенять к себе любовь. Мертвая плоть не может ходить. Вы все же говорите иносказательно, ненаучно. Наук людских критерий всегда имеют временной характер. Есть истины не только для сегодняшнего дня. Но как тогда сегодняшним ученым убедить себя? Нам необходимы показания беспристрастных приборов. Хорошо. Курский вокзал. Там фотоавтомат стоит в метро. Владимир в один из этих дней сфотографировался там на маленькую цветную фотокарточку для пропуска. Эта фотография может еще оставаться в зданиях по адресу Ленинский проспект, 42. У Владимира тоже может быть она. Посмотрите внимательно, и вы увидите все признаки мертвого тела, даже трупные потемнения. Пятна на лице зафиксировал автомат. Но и жизнь увидите в глазах. Дух борьбы. И все же, только вы его могли спасти, Анастасия. Скажите, почему вы тратили именно для него столько своих усилий? Почему? Не только я одна причастна к спасению. Спросите у трех московских студентов, почему они сняли для него на свои деньги квартиру. Почему, когда он наконец-то понял и стал писать книгу, они, сдавая сессию, подрабатывая где придется, по ночам написанный Владимиром текст набирали на компьютерах своих? Почему? Вы можете задать этот вопрос многим москвичам, что были рядом в трудные мгновения. Разгадка тайны в них, а не во мне. Почему Москва, ее люди оберегали, помогали и верили ему? Это она, Москва, тоже писала книгу. Я восхищена этим городом и полюбила его. Никакие рычащие железные машины, безумные катаклизмы, выстраиваемые технократическим миром, никогда не смогут стереть в душах живущих в этом городе людей восприятие добра и любви. Многие люди этого города стремятся к доброму, светлому, любви. Сквозь рычащие механизмы и суету они чувствуют великую силу и благодать ее. Но, Анастасия, то, что вы говорите, действительно невероятно и потрясающе. Оно не могло происходить само по себе. Это еще раз доказывает невероятность ваших способностей, небывалых возможностей луча, которым вы владеете. Вы явно освещали им москвичей, контактирующих с Владимиром. Вы ведь не будете отрицать, что освещали. И все чудеса творили вы. Любовь творила чудеса. А лучиком своим я действительно осторожно прикасалась ко всем, кто общался с Владимиром. Но я лишь чуточку усилила уже имеющиеся. У них чувство добра, любви, стремление к светлому лишь усилило то, что было в них. И книжка была издана Москвой. Первый тираж был маленький, и книжечка была тоненькой. Но люди ее покупали. Она расходилась быстро. Владимир не исказил произошедшие в тайге события. Он честно изложил испытанные им ощущения. Для многих читающих я выглядела умной и хорошей. Владимир — глупым и недалеким. Люди, находясь в своих домах, читали изложенное, не учитывая, что Владимир находился со мной один на один в глухой сибирской тайге. Для него все было тогда слишком необычным, и неизвестно, кто другой мог бы без снаряжения пойти так далеко в тайгу, и как повел бы себя, увидев то, что увидел он. Владимир честно описал события, а для многих стал выглядеть глупым. Вот и вы вопрос задаете, почему именно он, и почему я так люблю его? Когда писалась книжка, Владимир уже многое по-другому осмысливал. Он очень быстро все осмысливает. Те, кому довелось с ним разговаривать, не могли не замечать этого. Но Владимир не стремился приукрашивать себя прежнего.